Скорее она будет втихомолку наслаждаться сознанием, что только ей и любовницам Тедди известно, что его память чествуют на месте его преступлений. Это жестоко. Так же, как и обманывать жену. Ах, вы хотели только немного развлечься. Эти соображения относятся к делу? Трисия выглядела слегка встревоженной. Может, тебе все-таки необходим коктейль? Я встала, Трисия последовала за мной, но мы направились не в бар, а к регистрационной стойке. Ивона жаждет обсудить с тобой планы на субботу, предупредила я. Мы с Хелен должны еще кое-что решить сегодня вечером. Сразу после этого я позвоню Ивон. А что мы собираемся делать? Ты белая и пушистая, но проницательная, а я делаю грязную работу. Но все будет выглядеть не так уж плохо именно потому, что ты будешь прикидываться белой и пушистой. Трисия закатила глаза. Меня не в первый раз используют в качестве прикрытия, причем именно в этом отеле. Мысленно пообещав себе вернуться к этому заявлению, я остановилась у стойки портье. «Добрый день, леди. Как поживаете?» Портье говорил в отрывистой, неразборчивой манере человека, который скорее умрет, чем признает, что вырос в Бруклине. На табличке с именем значилось Пол, хотя можно было биться об заклад, что лет до 15 его звали не иначе, как Паули. Но это давно кануло в прошлое, теперь же он вполне соответствовал своим до неприличия богатым клиентам. Я отметила его лоск и элегантность, но я вообще поклонница гламурного средиземноморского типа, по крайней мере, на эстетическом уровне. Правда, на Трисию, чьим идеалом по определению является баб, белый англосакский протестант, Пол произвел не такое сильное впечатление. «Пол, мне нужна ваша помощь в одном крайне деликатном деле. Разумеется, все, что в моих силах. Наш брат часто бывал в вашем отеле. Совсем недавно он...» Я сделала паузу для большего эффекта. А Трисия очень вовремя шмыгнула носом. Немного повернув голову, чтобы ее не видеть, я продолжила. «Он умер». «Мои соболезнования», — без выражения произнес Пол. «Мы пытаемся уладить кое-какие его амурные делишки». «Пол, я употребила это слово совершенно сознательно. Хотелось бы избавить нашу невестку от лишней боли». «Понимаю», — все так же ровно сказал Пол, явно не увидев в этом ничего необычного. «Похоже, в нашем городе полно людей, которые запросто готовы отдать несколько сотен за пару часов в отеле. А по мне, если хочешь купить полдня блаженства за 1500 баксов, лучше пройтись по обувным магазинам. По крайней мере, останется что-то осязаемое. Не знаю, был ли он постоянным клиентом или расплачивался как-то иначе, но наша невестка не должна увидеть ваш счет». Да, ситуация деликатная, вежливая улыбка Пола оставалась неизменной. Но и только. Он вовсе не торопился оказать нам услугу. Рука Трисии скользнула в сумочку, потом обратно и легла на стойку. Все это одним плавным движением. Я не сразу разглядела купюру под ее ладонью, но Пол оказался куда понятливее. Один неуловимый жест, и купюра перекочевала к нему так незаметно, что ему мог позавидовать сам Гудини. Прежде чем я поняла, что происходит, Пол уже спрятал деньги в карман, Трисия закрыла сумочку,